Утром за завтраком Тошка спросила: «Тась, а почему ты маме не позвонила?» «Зачем? Она же знает, где я». «Ну, а сказать про Пундечку, про голос, про талант?» «Мне кажется, она расстроится». «Расстроится?» — ахнула Тошка. «Не может такого быть?» «Очень даже может». «Но почему?» «Потому что ответственность, лишние хлопоты». Я один раз слышала, как мама говорила своей подруге: «Я так рада, что Таська у меня самая обычная девчонка. Эти одаренные дети — такая ответственность. Кажется, знай я, что Таська талантливая, у меня бы минуты спокойно не было. Так зачем ее раньше времени огорчать?» Она, между прочим, тоже не сообщила мне, что квартиру в наследство получила. «Да, правда. А как ты считаешь, почему?» «Потому что в жизни все должно доставаться трудом. А наследство — это непедагогично». Тася произнесла все это уморительно смешным тоном. Тошка фыркнула и спросила: «Ты что, с ней на разных волнах существуешь?» Тася озадаченно взглянула на кузину. «Наверное, да. А ты со своей мамой?» «Нет. Мама меня понимает и никогда нотации не читала. Меня вообще коллективно воспитывали. В основном Элечка и Нуцико. Дед тоже иногда вмешивался. Он, например, с 5 лет брал меня с собой в театры, на концерты. А когда понял, что у меня нет настоящего слуха, отменил уроки музыки. Я счастлива была. Зато сразу меня стали учить языкам». «Ты какой язык знаешь?» «Французский и английский». «А я немецкий. Мать же преподавала немецкий в школе, пока ее не взяли переводчиком к вице-губернатору. Ее мужик — водитель у вице-губернатора. Он ее и устроил. У нас там немцы комбинат строят. Вот немецкий и понадобился». «Тош, а у тебя парень есть?» «Парень? Нет». «А у тебя?» «Был один. Но так, ничего интересного». «А ты с ним, ну...» «Один раз. Но мне жутко не понравилось. Такая гадость!» Тошка с восторгом взглянула на сестру. «Мне тоже показалось, что это мерзко. Ты же сказала, что у тебя нет парня». «Так это и не парень был, а взрослый дядька». «И со взрослым тоже противно. Я думала, только с сопляком. А что за дядька?» «Да так, один. Это в Турции было. Мы там с Нуцико отдыхали в прошлом году. Он был француз, красивенький такой. Думал, я совершеннолетняя. А узнал, сколько мне лет, испугался жутко». «А ты кому-нибудь сказала?» «Зачем мне этот гимор? Подумаешь, большое дело, пленочки в организме не досчиталось». «Пленочки? Ну ты даешь!» «Именно. Я вообще про это забыла. Но я иногда думала, почему же все в таком восторге? Самое главное в жизни — секс. А может, я какой-то урод или фригидная?» «Фригидная — это что?» «Это женщина, которая не получает удовольствия от секса». «Слушай, а может, это у нас семейное, а? Мы же с тобой одной крови». Тошка задумалась. «Черт его знает. Вот Нуцико, она тоже фригидная?» «Откуда я знаю? Я с ней о таких вещах не говорю. Но она никогда не была замужем. Говорит, что у нее случилась какая-то неземная любовь». «Ой, Таська, какое счастье, что ты появилась! С тобой, оказывается, можно обо всем на свете говорить». «А ты кому-нибудь говорила, ну, что ты...» «Да ты что?» «А тот парень? Он не скажет? Мальчишки любят хвастаться». «Нет, он вообще уехал. У него папашка военный был. Его перевели на Дальний Восток». «Тогда ничего страшного. Хотя вообще, какая нафиг разница? Ты же теперь в Москве будешь жить». «Слушай, а твоя мама любит этого водителя?» «Вряд ли». «Почему ты так думаешь? Потому что он тебе не нравится?» «Возможно», — засмеялась Тася. «Просто, наверное, ей трудно было без мужика. Он у нас в доме все починил, помогает ей, вот на работу хорошую устроил. Но у него жена и 2 детей, так что...» «А твоя мама? У нее вроде есть муж. А где он?» «Увидишь. Он вообще-то клевый. Но у них все было наоборот. Его мама на хорошую работу устроила. Он на несколько лет в Канаду уезжал. Там у него нифига не получилось. Он вернулся, а тут тоже нифига. Ну, он и устроился в металлоремонт. А мама зашла в мастерскую ключи заказать и увидела его. Они в детстве дружили. Ну и завертелся роман. Но жить к себе она его не пустила. Сказала, что так будет лучше. Она не хотела, чтобы в доме был мой отчим. Понятно. А твой родной отец где? В Америку слинял. Появляется? Ня. Ты его помнишь? Ня. Твоя мама сильная, да? Да, коня на скаку и все такое. Я уже не помню, конечно, меня тогда еще не было. Но до перестройки дед совсем в загоне был. У него депрессуха началась. Так мама, совсем еще девчонка тогда, вытащила его. А почему он в загоне был? Потому что такая музыка советскую власть не устраивала. Он даже эмигрировать хотел. Но тогда как раз бабушка заболела. Потом умерла. Слушай, Тась, а почему все же дед с твоим отцом поссорились? Я же говорил, что про деда вообще только недавно узнала. Ладно, я попробую у мамы выяснить. Вот-вот, попробуй. Зазвонил мобильный. Тоша, я внизу. Уже бежим. Пошли, Таська. Мамин муж ждет. Марго, а когда девчонки приедут? Думаю, через часок. Не терпится сообщить дочке о квартире? Ну, конечно. Скажи, Марго, а вот Лев Александрович? Аля, не советую. Что? Думать о Льве Александровиче. Лёва совсем тебе не подходит. Аля вспыхнула. Ты о чем? Аля, ты меня неверно поняла. Лёва, он, конечно, очаровательный человек, но Рима, с ней связываться не стоит. Да о чем ты говоришь? Я просто хотела спросить, не обиделся ли он, что эта квартира мне досталась? Почему он должен обижаться? Ему достался дом в Финляндии. Там такая красота кругом. Алечка, все заметили, что вы друг другу понравились. Кто все? Побледнела Аля. Я и Нуцико, и Элечка, и Рима, можешь не сомневаться. А что она собой представляет? Тебе с ней не справиться, Алюша, поверь. Странно, Марго. Я опять, можно сказать, обратила внимание на твоего брата. Алюша, но ведь с Сережей ты победила. И чем это кончилось? Горько усмехнулась Аля. Наша жизнь была адом. Так что Рима может не беспокоиться. Я ни в какую борьбу вступать не собираюсь. С меня хватит. А Лев Александрович и вправду очень обаятельный. Лев Александрович был поражен тем, что Рима почти совсем не комментировала вчерашний обед и завещание отца. Неужто сочла его справедливым? Не похоже на нее. Или она заметила, как мне понравилась эта Аля, и решила затаиться, тем более что завещание не оспоришь. Надо быть начеку. А эта Аля прелестна. Эдакая провинциальная интеллигенточка. Нежная, наивная. Но что-то в ней есть, какая-то скрытая изюминка. Недаром, видно, Серега тогда с ума спятил из-за нее. Ее бы, конечно, привести в божеский вид, одеть, постричь и что там еще надо. И будет просто чудо. Марго, конечно, все это сделает. И тогда держись, Левка. Но главное, чтобы Рима не успела мне ее обгадить. Она это умеет, а посему надо ничем себя не выдать. Знаешь, а давай-ка мы с тобой на той недельке махнем в Финляндию. Поглядим, что там папа нам оставил. Понравится, будем там бывать. Нет, продадим за хорошие деньги. Марго, помнится, говорила, что там дивная природа. Обязательно. Надо же понять, обидел тебя твой знаменитый папочка или, наоборот, облагодетельствовал. А он правильно сделал, что завещал квартиренку этой провинциалочке. Все же таки там родная внучка. «О, не расслабляйся, Лёва», — сказал он сам себе. «Это неспроста». «Жалко её. Какая-то она недокормленная, что ли. Или недотраханная. Убогая, одним словом. Ресницы бесцветные, другая бы красила, а это... Небось, и на приличную тушь заработать не в состоянии. А одета — это вообще тихий ужас. Надо будет посмотреть, может, найду ей что-нибудь из вещей. Как ты считаешь, она не обидится? Я же по-родственному». «Боюсь, может, обидеться», — едва сдерживая бешенство, проговорил Лев Александрович. «А, впрочем, попытайся, если по-родственному. Но лучше передай через Марго. Она это сделает тактичнее». «Неужели я ошиблась?» — подумала Римма Павловна. «Если бы он на нее запал, он сейчас взвился бы от злости. Скорее всего, ошиблась. Эта вечная настороженность тоже до добра не доведет. Да и старовата она для него. А значит, не опасно. И все-таки расслабляться нельзя. Не тот человек Лева. Его может просто заинтересовать, что в ней когда-то нашел его братец». Обычно в выходные дни Марго отключала тот мобильник, по которому ее могли вызвать по рабочим делам. Но едва к воротам подъехал Volkswagen Даниила Аркадьевича, она его включила, прекрасно понимая, что поговорить, объясниться им просто не дадут. Она безумно боялась этого объяснения. И действительно, телефон тут же засвистел, и она вышла навстречу дочери и мужу, держа возле уха мобильник. «Мам, привет!» — повисла у нее на шее Тошка. Даниил Аркадьевич в это время вынимал из машины какие-то пакеты и огромный букет пионов. «Тетя Марго, вы знаете?» «Знаю, Тасенька. Матильда мне звонила, я страшно за тебя рада. Но маме ничего пока не говорила. Ты сама должна ее обрадовать». «Мам, тут такое дело!» «Здравствуй, солнышко. Я так соскучился. Смотри, твои любимые пионы». «Ну вот, опять телефон. Выключи его, наконец», — взмолился Даниил Аркадьевич. «Привет. У меня важные звонки. Выключить не могу. Отнеси все на террасу. Я сейчас». «Не хочет объясняться». «Ну и прекрасно. И замечательно», — обрадовался Даниил Аркадьевич, великолепно поняв маневр жены, и с удовольствием направился к дому. Марго сразу выключила мобильник. «Что там у вас, девочки?» «Мам, Тася говорит, что ее мама не хочет иметь талантливую дочку». «Что за чушь?» Перебивая друг дружку, девочки объяснили, в чем дело. «Какие вы еще дурочки!» — улыбнулась Марго. «Это же говорилось теоретически. А теперь Аля только обрадуется. Кстати, у мамы для тебя тоже есть хорошая новость». «А где мама?» «За домом, в гамаке». «Беги к ней». «Да, а как пиковая дама?» «Да Лиза какая-то малохольная была», — ответила Тошка. А Тася уже бежала к матери. «Мам, ты знаешь, она такая классная. Мы с ней так подружились». «Значит, ты хочешь, чтобы летом она жила у нас?» «Аск! А тетя Аля согласится?» «Уже согласилась. Ты у меня самая суперская мать на свете!» «Вы что-нибудь ели?» «Ели. А потом еще Даниил Аркадьевич возил нас в кафе». «Вот даже как». «Мам, ну он же клевый!» «Ты находишь? Ты его разлюбила, да?» «Тошка, знаю, не мое дело. Ты у меня самая суперская дочь на свете». «Значит, у нас нет проблем отцов и детей?» «Ты меня уморишь». «Ладно, пошли в дом. Тетки уже истосковались по тебе». «А как вчера прошло?» «Нормально. Я даже не ожидала». «И Римочка не возникала?» «Нет, представь себе». «Ох, не к добру это, ох, не к добру», — дурашливым старушечьим голосом проговорила Тошка. «Как я ее люблю», — с некоторым даже удивлением сказала себе Марго. «Мама, ты знаешь, кто такая Матильда Пундик?» «Как? Матильда Пундик? Что-то я слышала. Папа твой рассказывал. Кажется, какая-то полоумная певица, влюбленная в твоего деда. А что? Она вчера водила нас в театр. И что? Мам, ты знаешь, что она сказала? Откуда же мне знать? Слегка рассеянно улыбнулась Аля. Так что она сказала? Ей не до меня, подумала Таська. Неужто так из-за квартиры прется? Девочке расхотелось говорить. Аля вдруг почувствовала, что дочь обиделась. «Таська, сейчас же говори, что такое важное сказала эта самая Матильда?» У Таськи блеснули глаза. «Она сказала, что у меня голос, настоящая оперная сопрано, и слух, и внешность, и она будет меня учить. Вот!» Аля растерялась, но не подала виду и схватила дочь в объятия. Нельзя разочаровывать девочку. «Таська, неужели это правда? Самая-самая настоящая правда! И она хочет, чтобы ты обязательно с ней встретилась, поговорила. Она считает, что мне еще полгодика надо помолчать, освоить азы, и тогда...» «Помолчать? У тебя еще будет ломаться голос?» «Нет, у девчонок не как у мальчишек, но с возрастом может меняться тембр, и вообще до 16 лучше голос не трогать. И потом я даже нот не знаю, а без нот куда же?» «Да, это моя вина. Я в музыке ничего не смыслю, слуха совсем нет. Думала и ты в меня, а вот оказывается что. Значит, ты будешь примадонной? Будешь петь в Ласкало? Если не буду лениться, так Матильда сказала. Знаешь, она кормила нас обедом и в бульон бросала зеленые оливки. Еще говорила, что их ел Парис. У нее на столе пыльный ковер. Погоди, вдруг сверкнула глазами Аля. А у нее Нефертити на окне не стоит? Нефертити? Ну да, такая египетская головка. Ну, помнишь, у тети Лены такая на пианино стояла. А я не заметила, а что? Аля фыркнула. Мне твой папа рассказывал. Наверное, про нее. У нее был когда-то муж. Сережа тогда еще совсем пацанчиком был. И отец послал его к этой Матильде за какой-то книгой, что ли. Сама Матильда была больна, лежала в постели, а на окне стояла Нефертити. Матильда усадила Сережу, стала его о чем-то расспрашивать и вдруг кричит: «Женя, открой окно, я задыхаюсь!» Пришел Женя, тихий пожилой профессор. Открыл окно, естественно, убрав при этом Нефертити. «Женя, поставь Нефертити! Она так прекрасна на фоне открытого окна!» Женя послушно поставил. Через 5 минут она потребовала, чтобы окно закрыли и опять-таки поставили на место Нефертити. И так несколько раз. Потом Сереже стало неудобно, он предложил свою помощь. Но ему, сопляку, гипсовую головку так и не доверили. А Женя этот бедный вскоре умер. Не вынес. «Да ну, это, наверное, не про нее». «Может, и не про нее. И вообще, это все чепуха. Главное, что моя дочка — талант. И ты рада? А кто же не обрадуется при таком известии, дурочка? А у меня для тебя тоже новость. Да еще какая! Мы теперь будем жить в Москве, в своей собственной квартире. А ты что, уже знаешь?» «Ага, мне Тошка по секрету сказала. Мама, у нас начинается новая и совсем другая жизнь. Я такая счастливая, мамочка! Ну скажи, разве это не чудо, что за 2 дня на человека обрушивается столько счастья? И у меня теперь есть сестра. Просто супер! Мы так понимаем друг дружку с полуслова». «Не верила я в чудеса, а вот приходится», — счастливо улыбнулась Аля. «И вдобавок я встретила Леву», — произнесла она про себя. «Я знаю, я уверена, он тоже думает сейчас обо мне». «Что же я наделала?» — с ужасом думала Марго, глядя на мужа. Как я могла явиться к нему без звонка? Мне что, 18 лет? Я что, мужиков не знаю? Просто в тот день у меня было такое прекрасное настроение. Мы выиграли большой заказ, сумели предотвратить наметившийся было спад. Я чувствовала себя победительницей и так хотелось поделиться скорее с любимым человеком своей радостью. Ну и поделилась бы по телефону. Когда в саду аквариум я рассказала об этом Элечке, она меня ругала. Да еще как! Я и сама все понимаю. Но он кажется мне сейчас чужим, как будто он мне не муж, а так, просто хороший знакомый. Он явно намерен остаться на ночь, а я совершенно этого не хочу. Той девке было от силы лет 20. Она, что называется, сияла молодостью. А я... Я устала. У меня столько забот. Может быть, права Элечка, и нам надо съехаться? Неужели из-за одной ошибки, моей и его, наш брак развалится? Я не уверена, что смогу простить его. Ведь я всего лишь нарушила негласное правило. А он мне изменил. Ведь наверняка не впервые. Правда, я сама предоставила ему эту свободу. Думала, так для всех будет лучше. И если бы мы жили вместе, он точно так же изменял бы мне, но на другой территории. Кстати, зачем было приводить ее к себе? А почему же не привести? Удобно. Жена не явится без звонка. Вон уж как Левку стерегут. А он все равно трахает все, что шевелится при первой возможности. Что поделаешь? Натура такая. А ему ведь уже под 60, но сил хватает. Хотя Рима держит его на строгом ошейнике и коротком поводке, а я предоставила Дане полную свободу, а результат один и тот же. Правда, Левка не любит свою Риму, а Данька как будто любит меня. Как будто. «Солнышко, о чем ты задумалась?» Подошел к ней сзади муж. Поцеловал в затылок, приобнял. «Да ни о чем. Просто расслабляюсь. Неделя была трудная. Как тебе Серёжина жена?» «С женой еще не разобрался, а девочка чудная. И они так спелись с Тошкой. Удивительно. Меня всегда огорчало, что у нее нет подруг, что она трется возле взрослых. И вдруг такая дружба». «Да, я тоже рада». «Марго, давай не будем уходить от разговора». «Ты о чем?» Ты прекрасно понимаешь, о чем. Поверь, ничего не было. Это совсем не то, что ты подумала. Девушка работает у нас. Она привезла мне кое-какие бумаги, но я предложил ей кофе, только и всего. А ты невесть что себе вообразила. И вдруг Марго вспомнила совет, который когда-то дал ей отец. Если чувствуешь, что мужчина перед тобой виноват, извинись первой. Возьми вину на себя, и тогда все уладится. Как-то она воспользовалась этим советом, и впрямь все уладилось. «Да нет, Даня, я сама во всем виновата. Ты извини. И давай забудем». «Маргоша, тебе не в чем извиняться. Ты просто приехала к мужу. Что может быть естественнее?» «Нет, я была не права. Но разве что чуть-чуть?» Нежно улыбнулся он. «Какая Марго умная. Вот уже и врать ничего не нужно. И наверняка она больше без звонка не явится. Но и я больше никого домой приводить не стану. Ну, разве что, когда она в отъезде». Вечером за ужином все поняли, что Даниил Аркадьевич и Марго помирились. Предчувствуя это, Элечка испекла огромный торт с шоколадом и орехами. «Никогда в жизни не ела столько вкусного, как за эти 2 дня!» Попробовав его, воскликнула Тася. Аля залилась краской. «Да, я неважный кулинар». «Неправда, мама! Просто тут все незнакомое. А мама очень даже хорошо готовит. Только проще, по-другому», — вступилась за мать Тася. «Какая хорошая девочка», — подумала Марго. «Тетя Аля обещала нам шанишки с черемухой», — напомнила Тошка. «Обязательно сделаю». «Маргоша, Я думаю уже завтра полететь домой и подать заявление об уходе. Могут, конечно, потребовать, чтобы я отработала 2 недели. Ничего, если Таська тут останется. Господи, о чем речь? А я постараюсь за это время подыскать тебе какую-нибудь работу. И надо бы тебе уже официально вступить в права наследства. А может, не стоит прямо завтра мчаться? Ты же приехала на неделю. Так вот давай за неделю все и сделай тут. Ты так считаешь? Растерялась Аля. Марго говорила так убежденно, так внушительно, что хотелось ее слушаться. «Мне кажется, так будет разумнее. А, кстати, ты можешь позвонить на работу и предупредить. Пусть уже ищут замену». «Мам, телефон!» — заорала Тошка, подавая матери трубку. «Дядя Лёва!» Аля порозовела и потупилась. «Да, Лёвочка. Маргоша, ты не могла бы завтра уделить мне часок? Может, пообедаем вместе?» «Что-то случилось?» «Да нет, я хотел познакомить тебя с одним человеком, потенциальным клиентом». «Твоим или моим?» «Твоим, твоим! Зачем тебе нужны мои клиенты?» «Ну так как?» «Сейчас посмотрю». «Тошка, принеси мою сумку». «Ага, спасибо». Марго вытащила из сумки толстенный ежедневник. «Так, завтра у нас понедельник». «Хорошо, в 2:30 тебя устроит?» «Отлично. Значит, договорились?» «Рима шлет привет». «И ей тоже», — буркнула Марго. «Что, Левочка?» — спросил Даниил Аркадьевич. «Нашел для меня какого-то клиента. Посмотрим». «Элечка, дай еще кусочек торта. Сил нет, как вкусно». «О, и мне тоже», — попросил Даниил Аркадьевич и слегка погладил коленку жены. «Мол, ничего, эти калории мы сегодня сожжем». «Тетя Аля, а можно Тася будет спать в моей комнате?» «Не наговорились еще?» — улыбнулась Элечка. «Нет, мы, наверное, никогда не наговоримся. Мы 15 лет ждали друг дружку. Надо наверстывать. А, кстати, может, нам, наконец, скажут, что произошло между дедом и дядей Сережей?» Все присутствующие растерянно переглянулись. Никто толком этого не знал. Даже Аля. Хотя все инстинктивно посмотрели на нее. «Ей-богу, я и сама не знаю. Просто в один прекрасный день Сережа прибежал ко мне сам не свой и сказал: „Мы уезжаем в твой город. Будем там жить. Я не желаю иметь ничего общего с моей семьей. И никогда не напоминай мне о них“. И мы уехали. Тогда в провинции выжить было немного легче. Тем более у меня было полдома и какой-никакой участок. Сколько я не молила Сережу сказать, в чем было дело, он так мне и не сказал. А Александр Афанасьевич тоже ничего не сказал?» «Нет», — покачала головой Марго. «Я же тебе это уже объясняла, когда приезжала на похороны». «Так что, Тоша, ответа на твой вопрос ни у кого нет. Но как бы там ни было, теперь вы вместе, и пусть Таська, если хочет, ночует у тебя. Марго, ты не против?» «Да нет, пусть. Сейчас каникулы, в школу вставать не надо». «Ура!» — победно вскинула руку Тошка. «Но при одном условии», — сказала Марго. «Знаю, знаю. Мы уберем со стола и включим посудомойку». «Именно». Девчонки вскочили и принялись убирать со стола. «Какое счастье! Большая семья», — проговорила Элечка. У Али ёкнуло сердце. «Неужели это теперь и моя семья? Меня так приняли здесь, и Таську тоже. И я просто не имею права думать о Лёве, Лёвочке. Сережа был жесткий, истеричный, даже злой. А этот, он такой обаятельный, мягкий и уже какой-то родной. Но не как брат. А ведь мы друг другу 2 слов не сказали. Нет, об этом надо забыть. Раз и навсегда. А может, и забывать-то не о чем. Может, мне все примерещилось? Но Марго ведь тоже заметила. Нет, я уеду. Пробуду там, наверное, не меньше месяца. Увижусь с Виктором, и все мало-помалу рассосется. Он же старый, Левочка, под 60. И женат на Мегере. Зачем мне это? Ничего. Я умею справляться со своими чувствами. Алёша, прервала ход ее рассуждений Марго. Мне кажется, завтра тебе следует поехать утром со мной в город. Займешься оформлением, и, может быть, надо заняться собой. В каком смысле? Ну, поменять прическу, купить кое-что из вещей. А я что, очень убого смотрюсь? Испугалась вдруг Аля. Нет, что ты. Но в новой жизни лучше иметь какой-то новый облик. По крайней мере, мне так кажется. Ты обиделась? Нет, боже, сохрани. Ты права, но я ничего в этих делах не понимаю. Еще накуплю какой-нибудь дряни. Марго улыбнулась. Ну что ж, значит, завтра поедем вместе. Попробую выкроить время. И девчонок тоже возьмем. Конечно, Таське тоже надо купить что-нибудь красивое и модное. Вот и чудно. Я выезжаю в будни в 7:30. Иначе угодим в такие пробки. Ты в состоянии так рано встать? Конечно. Спасибо, Марго. За все-все. Марго завтра встречается с братом. Вдруг она решит взять меня с собой. Хотя нет, я не стану с ним встречаться. Не нужно этого, пока я не приоделась. Ну все, девушки, пора спать, заявил Даниил Аркадьевич. «Да, в самом деле, доброй ночи всем!» Аля поспешила уйти к себе. «Маргоша, милая, мы, вероятно, совершили большую ошибку, когда решили не жить вместе. Не пора ли ее исправить?» «Даня, погоди, дай договорить. Давай попробуем пожить лето вместе. Это же так естественно». Не знаю, как тебе, а мне иногда бывает так тоскливо, так плохо одному. У вас тут бабье царство, а я могу пригодиться. Насколько я вправе судить, твои домочадцы недурно ко мне относятся. Я тоже их всех люблю. А главное, я люблю тебя. И хочу быть с тобой как можно больше. Тогда не будет этих идиотских недоразумений. Ну... Не созданы мы для такого брака. Да разве это вообще брак? Я хочу семьи. Не наш это менталитет. От его близости, его голоса, от которого бегут мурашки у миллионов радиослушательниц, просто от усталости, наконец, Марго расслабилась и проговорила. Ну что ж, попробую. Попытка не пытка. Тась, ты веришь, что они ничего не знают? Не очень. Вот и я тоже. Может, попробовать спросить у Лёвы? Попробуй. Вообще-то охота узнать. Странно, что мама ничего не говорит. Дед больше всех ей доверял. Он любил ее больше всех. Слушай, Таська, у меня идея. Слушаю. У деда сохранился архив. Мама... Примерно раз в месяц жалуется, что у нее до него руки не доходят. Все, что касается музыки, она отдала одному немцу, издателю деда. А вот личный архив... Давай попробуем там покопаться, а? Может, узнаем хоть что-нибудь? Дед вроде бы вел дневники. Может, письма какие-то сохранились. А нам дадут этот архив? Ясный, блин, не дадут. А как же? «Сами возьмем. В конце концов, это достояние семьи. Мы его внучки, значит, имеем право». «Ну, неудобно как-то». «Очень даже удобно. И потом мы никому ничего не скажем». «Тош, а ты про меня знала вообще?» «Знала, но просто что дядя Сережа умер, у него где-то в заднице мира осталась вдова с ребенком, и все. Я как-то не брала это в голову. Ты прости меня, кретинку безмозглую. Да ладно, все к лучшему в этом лучшем из миров. Так что насчет архива? Займемся. Он здесь, на даче? Нет, в Москве, у деда в кабинете. Мама перевезла его в город, говорит, боится, как бы он не сгорел. Дом-то деревянный. А у дяди Левы есть дети? Нет. У Римы есть дочь, но она взрослая противная тетка. Только мы с тобой законные внучки. А может, все-таки надо спросить у твоей мамы? С ума спрыгнула. Никогда мама не разрешит. А она не заметит, что мы там рыться будем. Надо все сделать так, чтобы не заметила. Один раз мы в городе уже ночевали. Так что нам и второй раз это удастся. И третий. Мы будем брать одну единицу. Какую единицу? Единицу хранения. В архивах так называется, допустим, одна тетрадка или одно письмо. Понятно. Спешить нам некуда. И читать будем только то, что относится к дяде Сереже. Он твой отец и мой дядя. И мы имеем полное моральное право. А про эту Асту мне, например, совершенно неинтересно. Кто это Аста? Одна шведская оперная певица. У деда был с ней роман, он написал для нее вокальный цикл. А ты ее видела? Не, только на видео. Запись концерта в Париже с дедовым циклом. Но я, хоть он мне и дед, такую музыку не воспринимаю. Пундичка говорит, что это гениальная музыка, а я просто рылом не вышла ее понимать. Так и сказала про рыло? Да ты что? Как-то возвышенно. Сейчас вспомню. А, да, она сказала, твой опыт жизни и чувств еще слишком ничтожен. Вот. Супер. Ага, мне тоже нравится. Вот что, Таська, я так поняла, что твоя мама скоро уедет. Да, а что? Вот тогда мы и начнем. Контроля меньше будет. И еще, сдается мне, Даниил Аркадьевич к нам переберется. Элечка с Нуцико его обожают. Будут над ним хлопать крыльями, и у нас свободы побольше станет. А пока сделаем вид, что вообще эту тему забыли. Точно. А если мы ничего не раскопаем? Тогда будем думать. Левка, ну где же твой клиент? Откуда я знаю? Обещал быть ровно в 3. Сейчас еще только без 15. А что, уже посидеть с родным братом тебе кисло? Ах, вот что. Ты полчаса отвел на семейное общение. Представь себе, я соскучился. Мне надоели общие посиделки. Так, может, никакого клиента не предвидится, и ты просто решил расспросить меня об Але? Лев Александрович вздрогнул. Об Але? С чего ты взяла? Левка, я что, тебя не знаю? Ты положил на нее глаз. А хоть бы и так. Это мое дело. Марго, а что это было так заметно? Вдруг испугался он. Невооруженным глазом. А мне показалось, Рима не заметила. Да заметила, заметила. Только просто сама себе не поверила, что ты мог клюнуть на такую. Она и вправду не твой кадр. Знаешь, в ней есть что-то особенное. Ее бы немножко приодеть. Это уже у нас в плане. Да, хочу предупредить. Римка хотела собрать для нее какие-то вещи. Ты ж знаешь, сколько у нее тряпья. Марго поморщилась. Но я сказал, чтобы она отдала их тебе. Ты это сделаешь тактичнее. Вещи она, конечно, пусть соберет. Я найду, кому их пристроить. А Аля просто обидится. Ей же достались от папы еще и деньги. Кстати, Левушка, ты не знаешь... Что там конкретно вышло у папы с Сережей? Откуда? Я же тогда был в Америке. И потом мне никто ничего не говорит. Вчера девчонки вдруг за столом спросили. «О, а вот и твой клиент!» — воскликнул Лев Александрович. «Где?» «Да вон, на мотоцикле приехал», — показал он в окно. «Что за клиент на мотоцикле?» «А тебе обязательно нужен клиент на Роллс-Ройсе?» «Желательно». «Лев Александрович!» К столику подошел мужчина лет 40 в черной футболке и бандане на голове. «Маргоша, позволь тебе представить, Юрий Вольник. А это моя сестра Маргарита». «Маргарита Александровна, надо полагать», улыбнулся пришедший и поцеловал руку Марго, что удивило ее, учитывая его облик. Красотой он не блистал, но улыбка была хорошая. «Вы байкер?» — спросила Марго. «Нет, Просто люблю мотоциклы, но ни к какому байкерскому братству не принадлежу. Я очень рад, много слышал о вашем агентстве. Мог бы и так к вам заявиться, но, как известно, по рекомендации всегда лучше». «Пожалуй», — улыбнулась Марго. Он вдруг очень внимательно посмотрел ей в глаза. Она даже слегка смутилась. «Интересно, что за бизнес у него, что он хочет рекламировать?» Таких среди ее клиентов пока не встречалось. Остаться на обед он отказался. Они с Марго обменялись визитными карточками, он извинился, опять поцеловал ей руку и умчался. Все произошло от силы за 5 минут. «Лёвка, что это за фрукт? Он псих?» «Отнюдь. Очень крутой бизнесмен». «Что у него за бизнес?» Марго глянула на визитку. «Юрий Валентинович Вольник». «Генеральный директор объединения «Вест».» «Ничего понять нельзя». «Он занимается трубами. Сам всегда шутит. Мое дело — труба». «Какими трубами?» «Разными». «Поставляет в Европу и в Азию трубы для нефтепроводов, газопроводов и все в таком духе». «И гоняет на мотоцикле без охраны?» «Как видишь». «Но что же мы-то для него сделать сможем?» «Я хорошо представляю себе, как отрекламировать что-то необходимое широкому потребителю или даже навязать ему что-то не вполне нужное. Но трубы...» «Марго, сделай одолжение. Не тяни из меня то, чего я не знаю. Он появится, все выяснишь. Кстати, по-моему, ты ему глянулась». «Это его проблемы». «Да, я что еще хотел спросить?» «Почему Даньки не было в субботу? Вы в ссоре?» «Нет, просто у него был эфир, а сегодня он перебирается на дачу. Мы решили попробовать пожить вместе». «Слава богу! Давно пора. Скажи, Аля ничего обо мне не говорила?» «Лёвка, ты еще не устал?» «Отчего это я должен был устать?» «От блядства». «Что ты, сестренка? Имей в виду, раньше считалось, что много трахаться вредно, а теперь выяснилось, что если трахаться часто и регулярно, всякие старческие радости вроде аденомы и прочего могут и не наступить. А я теперь решил жить под лозунгом «Аденома не пройдет». «Значит, ты шляешься с медицинскими целями?» «Именно. Тут главное — не терять форму. Кстати, не держи своего мужа на голодном пайке. Учти, что я тебе сказал». «А с ним ты еще не поделился этой медицинской новостью?» «А что, уже погуливать начал?» «Лёвка, прекрати. Меня уже мутит от этого». «Ах ты, Господи, какие мы нежные». «Ладно, хватит трепаться. Вот что я тебе скажу, братишка. Аля — женщина с сильными чувствами. Просто так, для сохранения твоей простаты, трахаться с ней не стоит. Она в своей глуши засиделась. Ей надо начинать новую жизнь. И роман с таким типом, как ты, ей вовсе не нужен. Я уж не говорю о том, в какой ад может превратить ее жизнь твоя Рима. Трахай лучше своих секретарш, помощниц. А в семье этого не надо». «Ты слишком любишь командовать, Марго. Это не женственно». «Мне плевать. Для тебя это будет очередная интрижка, а для нее может обернуться трагедией». «Ладно, не бесись. Мне тоже ни к чему лишняя головная боль. Я как-то не подумал, что это внутри семьи». «Ты права, Маргоша. Ты с детства была такой рассудительной, справедливой. Тебе было 4 года, и ты мне, 20-летнему балбесу, помню, объясняла, что нельзя шуметь. Папочка спит. И если я его разбужу, то мне же будет хуже». Лев Александрович ласково потрепал сестру по плечу и с горечью отметил, что у нее усталые и грустные глаза. «Бедная девочка. Она одна тащит на себе все, а я почему-то принимаю это как должное. Я уехал в Америку, думал, что навсегда. А ей было 19, когда умерла мама. И все обрушилось на нее. Она молодчина. не растерялась, выдюжила. Но, по-моему, она не слишком счастлива.